Они только начинали, когда ты исчезла. Таланты, расцветшие в твое отсутствие. Здорово, говоришь ты. В прошлой жизни тебе всегда было непросто в разговорах с другими людьми, с новыми друзьями выражать одобрение без нотки снисходительности. Она кивает. А ты? Ты чувствуешь испепеляющий взгляд отца. Если потом он спросит, ты скажешь, что так ведут себя нормальные люди, разговаривают, делятся тем, что любят больше всего. Называешь несколько имен. Роллинг Стоунс. Их я даже видела живьем в 2012 году. Бич Бойс. Сестры Пойнтер. Элвис, хотя его, наверное, любят все. И Долли Партон. Я обожала Долли в юности. Умоляла родителей свозить меня в Долливуд каждое ле... Словно богохульство в церкви. Запинка в заклинании. Ты сбиваешься с мысли. Мои родители. Ты впервые упомянула их в его присутствии, людей, у которых он тебя забрал. Ты жила своей жизнью, студентка колледжа, накануне выпуска. У тебя были курсовые, дела, друзья, работа, но ты все еще оставалась их дочерью, нравилось это тебе или нет. Вы по-прежнему вместе обедали каждую неделю, обменивались сообщениями и телефонными звонками, делились новостями. Сесилия прочищает горло, тянется к сервировочной ложке, давая тебе время собраться. Ты попробуешь еще раз. Каждое лето. Но так и не сложилось. Вывалив ложку лазаньи себе на тарелку, девочка вновь поднимает на тебя взгляд, и ты готова расклеиться. Прошло столько времени с тех пор, как кто-то смотрел на тебя так, с добротой, с пониманием, словно ты и твои чувства — не пустое место. Ты не знаешь, о чем она думает. Возможно, что ты поссорилась с родителями или что они умерли, не успев свозить тебя в Долливуд. Какую бы историю девочка себе не сочинила, она старается изобразить понимание. «Ну, — говорит Сесилия, — теперь ты можешь поехать, когда сама захочешь». Уставясь в тарелку, ты произносишь: «Точно, когда сама захочу». Позже, когда отец отправляет Сесилию чистить зубы, девочка украдкой косится в твою сторону, как стажер, который только что нашел, с кем сесть рядом в первый рабочий день, как забытый всеми двоюродный брат на похоронах, который с облегчением нашел собеседника на время службы. Ты видела подобный взгляд раньше. Это глаза человека, который одинок и страдает. Глава 16. Сесилия. Иногда горло будто сжимает тисками. Мне хочется кричать или поколотить что-нибудь. Не кого-нибудь, нет, что-нибудь. Отец, узная он об этом, покачал бы головой так, что мне захотелось бы провалиться под землю. Мама обычно говорила ему: «Нельзя же ко всем предъявлять столь высокие требования. Она еще ребенок, у нее вся жизнь впереди, чтобы стать похожей на тебя». Когда больше нет сил терпеть, я иду в лес у кладбища на холме, нахожу дерево и несколько раз пинаю его ботинком. Вначале потихоньку, затем с каждым ударом все сильнее. Отец не в курсе, само собой. Я делаю это между школой и кружком рисования, чтобы он не видел, у него и без меня сейчас забот полон рот. Сначала мама, а теперь Рэйчел. Он рассказал о ней еще до того, как мы переехали, якобы подруга друзей. «Неважно. Мне все равно, кто она такая. Главное, она будет жить с нами в новом доме, который и без того не внушает особой радости. Отец говорит, Рэйчел нужна помощь. У нее кое-какие трудности. Я спросила, какие именно. Он не стал вдаваться в подробности, добавил только, что она пострадала, и ей больше некому обратиться. Поэтому мы сдадим ей лишнюю комнату в доме судьи, будем есть с ней за одним столом и все такое». Я не сказала отцу, что у меня тоже трудный период, и я не в восторге от идеи совместных застолий с незнакомцами, но так и быть. Рэйчел пришлось нелегко, так что не приставай к ней, не задавай вопросов, не стесняй ее, прояви такт и уважение. Мне хотелось ответить: «Да легко, я в любом случае не горю желанием подружиться с первой встречной, но это было бы бестактно. Папа...» Отзывчивый человек, очень любезно с его стороны помочь Рэйчел, особенно сразу после того, как моя мама, его жена, умерла. Поэтому я сказала: «Хорошо, и пообещала сделать все возможное. Я не тупая и в курсе, что немного странно селить в доме незнакомку, едва умерла твоя супруга. Сперва я решила, что Рэйчел — его девушка или кто-то в этом роде. Видела такое в кино. Я много смотрю телевизор и знаю, что делают мужья после смерти жен. Они продолжают жить. Конечно, я не ожидала, что отец начнет новую жизнь так быстро, но вряд ли у меня есть право голоса. Потом я увидела, как они ведут себя друг с другом, и поняла, что ошиблась. Помню, как родители держались за руки, как мама называла папу «милый», как они смотрели друг на друга даже после ссоры. Между отцом и Рэйчел ничего подобного, никаких искр, никакого трепета, ничего. Несправедливо с моей стороны так думать об отце. Он не забыл бы маму столь быстро, не променял бы ни на кого, он ее любил. Мы до сих пор ее очень любим. Пока самое удивительное, что Рэйчел мне вроде как нравится. Она с прибабахом, конечно, но не в плохом смысле. Я тоже не без странности, если честно. Рэйчел разговаривает со мной не так, как другие взрослые. Она расспрашивает о том, что я люблю. И никогда не упоминает мою маму. Приятно для разнообразия, когда со мной не обращаются, будто с поломанной вещью. Прежде чем она переехала, папа обещал, что ее приезд ничего для нас не изменит. Разумеется, многое изменилось. Не в плохом смысле, просто она живет с нами, ест с нами. Не знаю, с чего он решил, что все останется по-прежнему. Ему нравится думать, что он может все контролировать, останавливать время. Но все всегда меняется. К примеру, после маминой смерти у меня какое-то время были проблемы с едой. Теперь ко мне вернулся аппетит. Хуже того, я снова начала получать удовольствие от ужина, когда мы втроем смотрим «Джеопарди». Все как будто по-старому. С тех пор, как приехала Рэйчел, я реже чувствую потребность пинать бедное дерево. Оно наверняка в восторге. А что насчет меня? Как я могу такое говорить? Мама умерла всего пару месяцев назад. Хорошенькая из меня дочь. Я не должна забывать о скорби. Мне по-прежнему должно быть больно. Рэйчел мне нравится, но я немного ее ненавижу за то, что разогнала мою хандру. А вообще я рада, что они с отцом не спят вместе. Глава 17. Женщина в доме. Когда в доме воцаряется темнота, он приходит. Его поведение здесь почти идентично тому, что было в сарае. Он вздыхает, оглядывает тебя с головы до ног. Ему не нужно ждать, пока ты поешь или воспользуешься ведром. Вместо этого он снимает наручники, жестом велит лечь на кровать. Затем, передумав, говорит вернуться на пол. Ты сбита с толку, но подчиняешься. Чуть позже до тебя доходит.